И накануне самой войны, весной 1941 года, загремели мощные взрывы по всей 1200-километровой линии укреплений. Могучие железобетонные капониры и полукапониры, трех-, двух- и одноамбразурные огневые точки, командные и наблюдательные пункты, десятки тысяч долговременных оборонительных сооружений были подняты в воздух по личному приказу Сталина. Генерал-майор Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Страница 141. Итак, линия Сталина на старой границе уже уничтожена. А линия Молотова на новой границе еще не построена. Советские генералы и маршалы после войны и смерти Сталина хором высказали свое возмущение. Вот главный маршал артиллерии Воронов. Как могло наше руководство, не построив нужных оборонительных полос на новой западной границе 1939 года, принять решение о ликвидации и разоружении укрепленных районов на прежних рубежах? На службе военной, страница 172. Возмущение маршала Воронова фальшиво. Он ругает наше правительство. Но разве в момент уничтожения линии Сталина не занимал высших командных постов Красной армии? Разве он сам в то время не имел звания генерал-полковника артиллерии? Разве без его ведома были сняты с производства противотанковые и капонирные пушки? Разве он не знал о разоружении и уничтожении артиллерийских капониров на линии Сталина? Сама постановка вопроса Вороновым неправильна и имеет целью отвлечь внимание от существа проблемы. Воронов ставит вопрос: почему одну линию уничтожили до того, как построили другую? Воронов своим вопросом оправдывает действия нашего руководства, упрекая его не в уничтожении линии Сталина, а только в том, что это уничтожение было совершено преждевременно. По Воронову выходит, что надо было сначала построить линию Молотова, а уж потом ломать линию Сталина. А почему бы не задать другой вопрос? Зачем вообще было ломать линию Сталина? Разве две линии не лучше одной? Разве в обороне бывают лишние оборонительные сооружения? Лишние траншеи, форты и казематы? Лишние минные поля и проволочные заграждения? 1940 год дважды подтвердил, что две полосы лучше, чем одна. В 1940 году Красная армия ценой большой крови прорвала финскую линию Маннергейма. И это вынудило Финляндию идти на переговоры со Сталиным и уступить его требованиям. Но давайте представим, что позади линии Маннергейма, в глубине финской территории, есть еще одна линия. В 1940 году германская армия обошла стороной французскую линию Мажино, вырвалась на оперативный простор, и это означало для Франции конец войны. Давайте представим, что в глубине французской территории есть еще одна линия, которую обойти нельзя. К сожалению, ни у Франции, ни у Финляндии второй линии в глубине территории в то время не было. А вот у Сталина такая линия была. И именно в то время он ее интенсивно ломал. Коммунисты выдумали множество всяческих объяснений случившемуся. Одно из них: на новой границе не хватало вооружения для новых укрепленных районов. Поэтому вооружение пришлось снять с линии Сталина. Такое объяснение может удовлетворить только коммунистических пропагандистов. А нормальный человек задаст вопрос: если на линии Молотова не хватало вооружения, то почему бы не дать приказ артиллерийским заводам увеличить выпуск вооружения? Но такого приказа никто не дал. Наоборот, был дан противоположный приказ. Производство Уровского вооружения сократить или прекратить вовсе.